Зеленовато-голубая гладь горизонта была еще подернута утренним туманом, сквозь который чуть проступали силуэты сторожевых японских судов. Они пытались подойти поближе к Артуру, чтобы лучше рассмотреть маневры русской эскадры, но тотчас Навик, густо задымив изо всех своих труб, стремительно ринулся вперед, неся на носу огромный белый бурун. Стайка миноносцев наперегонки с ним тоже кинулась в сторону неприятеля. Раздалось несколько глухих выстрелов, на горизонте взметнулись столбы воды, и японцы поспешили скрыться в море. Сделав свое дело, Навик с миноносцами двинулся к эскадре. Дальнейший выход эскадры задержал Ратвизан, спешно кончавший заделку пробоины, полученной накануне. Нетерпеливый командир Севастополя Эссен двинулся было к выходу из гавани, но тотчас же был остановлен сигналом командующего флотом. Едва Ратвизан двинулся с места, как замешкался пересвет. Не понимая, в чем дело, Эссен по семафору справился у командира броненосца Бойсмана о причине задержки и, узнав, что виноват Ухтомский, посоветовал ему освободиться от адмирала. — Сразу у вас, Василий Осенч, ход прибавится на 2-3 узла, — рекомендовал он Бойсману. — Мне штабные крысы совсем дышать не дают. Лучше миноносцам командовать, чем плавать вместе с таким контр-адмиралом, как Ухтомский, — жаловался в ответ Бойсман. Вмешательство Эссена все же возымело свое действие. Пересвет двинулся в проход. За ним следом пошел и Севастополь. Только в половине девятого утра, через 3,5 часа после выхода на века, эскадра сосредоточилась на внешнем рейде. Боевая эскадра, а идя на прорыв, ползет как черепаха, — возмущался Эссен. Да за это время суда от Владивостока можно подтянуть к Артуру. Тем не менее адмирал Того что-то запаздывает, — заметил Акинфиев, находившийся в распоряжении командира. — Ждет нас в открытом море, подальше от крепостных батарей, — ответил старший офицер, капитан второго ранга Бахметьев. Было 9 часов утра. Изрядно парило, на море стояло марево тумана, сквозь которое опять замаячили японские суда. Эскадра все еще стояла на внешнем рейде, вытянувшись в кильватерную колонну вдоль берега от Золотой горы до Ляо-Тишани. — Пора бы и трогаться, — нетерпеливо заметил Акинфиев. — Кажется, все в сборе. С цесаревича засигналили. Флот извещается, что государь-император приказал идти во Владивосток, — доложил Эссену вахтенный офицер, разбиравший сигнал. Вскоре корабли стали сниматься с якоря и двинулись за отралищем караваном курсом на юго-запад. Вслед за эскадрой должен был идти плавучий лазарет «Монголия». Пассажирский пароход водоизмещением около 5000 тонн. Он был специально переоборудован для приема и лечения раненых. Довольно быстроходная «Монголия» могла развивать ход до 17 узлов, не уступая в скорости крейсерам «Диана» и «Паллада». Окрашенная в белый цвет, с ясно видимыми красными крестами на бортах и флагах, она издали бросалась в глаза и резко отличалась от темно-серых боевых судов эскадры. Командовал ею капитан Охотский, опытный моряк, хорошо знавший дальневосточные воды. Кроме моряков, на Монголии находилось еще 5 врачей и 30 человек медицинского персонала Красного Креста. За день до выхода было принято на корабль также около 20 жен и детей из семей морских офицеров. Таким образом, пароход имел уже довольно большое население, что сократило число имеющихся на корабле лазаретных коек до 1500. Задержавшись с приемом медикаментов, Монголия опоздала к выходу эскадры и догнала ее уже на внешнем рейде во время движения. Среди медицинского персонала парохода находилась и Рива Блюм. Недавно окончившая ускоренные курсы сестер, она еще не вполне освоилась с работой и с виноватой улыбкой обращалась за помощью к другим сестрам. Как только пароход вышел в море, все население плавучего лазарета выспало на палубу. Вместе со всеми поднялась наверх и Рива. «Не хотите ли полюбоваться эскадрой с капитанского мостика? Там все видно гораздо лучше, чем здесь», — предложил Риве провизор госпиталя Фейгельсон. «Но нас туда не пустят», —